«Барин, не извольте гневаться, я сама совсем», — начала была Аглая, отступая от лужи кипятка. «Так, тихо все», — прошипела я, совсем негромко, но почему-то все замолчали, даже девчонка заткнула рот ладонью, давясь рыданиями. «Может, потому, что я едва сдерживалась, чтобы не отвесить кухарке такую же оплеуху, какая досталась девчонке, судя по покрасневшей щеке, да и Аглае заодно приложить. Вместо того, чтобы с ожогом разобраться, она про жалование, а девчонка топчется в луже кипятка. Хорошо, что кроме лаптей на ногах обмотки толстые, пока не промочила. Ты», — я ткнула в кухарку пальцем, — «Дарья, верно, быстро убрала с пола, пока я тебя тоже по щекам не отходила. Потом вымоешь руки и вернешься к готовке». Кухарка раскрыла рот, глянула куда-то поверх моей головы и сказала: «Как прикажете, барыня. Аглая, дай ей кого-нибудь в помощь. Еще пошли кого-нибудь к колодцу за холодной водой, и пусть принесут чистых полотенец. Все в девичью». Аглая тоже посмотрела через мое плечо, прежде чем ответить: «Да, барыня, иду». Я шагнула в кухню, чтобы не мешать ей в дверях. Виктор, наоборот, отошел в коридор. «А ты чего ждешь?» — продолжала ругаться я. «Пока анучи промокнут или пока одежда к коже прикипит, задирай сарафан, чтобы горячее к телу не липло, и марш в девичью». Фенька начала было приподнимать подол, но тут же, взвизгнув, выпустила его из рук. «Барин же, нужна ты барину, быстро в девичью, и там все промокшие снимай, я сейчас приду, марш», — рявкнул Виктор из-за моей спины. Девчонка, снова взвизгнув, рванула в коридор, держа перед собой юбки на манер принцессы из детских книг, двумя пальчиками. Кухарка бросила в лужу тряпку, но подобрать ее не смогла. Горячо, я мысленно выругалась. Кто еще тут криворукий? Готовит она, может, и хорошо, но голову включать даже не пытается. Аглая велела пол тут помыть, — пискнула за моей спиной незнакомая девушка. Я обернулась к ней. «Беги на конюшню, возьми там ведро опилок, чистых, неси сюда и засыпай лужу». Горничная убежала. Кухарка, распрямившись, уставилась на меня. «Брось тряпку, иначе по всей кухне жир развезешь», — велела я. «Сейчас, Ульяна», — подсказал Виктор. «Ульяна опилки принесет, они впитают и жидкость, и сало. Сметете их в ведро, пол помоете со щелоком или с уксусом, чтобы окончательно жир убрать. Все ясно?» «Да, барыня». Я повернулась к мужу. «Надеюсь, в девичью со мной он не потащится?» «Послать за доктором?» — спросил он, будто прочитав мои мысли. «Евгением Петровичем? Не думаю, что стоит так далеко ехать. Нет, за тем, который практикует в городе». Я заколебалась. Ничего из увиденного в городе не наводило на мысль, что здешний врач будет лучше своего сельского коллеги. «Давай я сперва посмотрю, насколько все плохо. Может, все не так страшно. Ты уверена? Все же ожоги, это серьезно, а ты не доктор. Пусть даже Петр под твоим приглядом выздоровел необыкновенно быстро. Не знаю, каким чудом мне удалось сохранить невозмутимое лицо. Я знаю, что делать с ожогами. И если я увижу, что доктор все же нужен, упрямиться не стану». «Хорошо, тогда скажешь Аглае, и она пошлет за ним». Я кивнула. Из девичьей донеслись причитания Дуни и еще один, незнакомый мне голос. Фенька снова разревелась. Когда я вошла, девчонка стояла в одной рубашке, все так же придерживая ее перед собой. Ноги ниже колен вроде не зацепила особо, пара слабо розовых потеков. Я сказала: «Все снимай», — значит, все, — велела я. «Положи на лавку что-нибудь чистое, раздевайся и ложись на спину, посмотрю ожоги». «Утиральник подойдет?» — спросила девчонка. Кривясь от боли, вытащила из-под лавки узелок, извлекла из него полотенце, застиранное до невозможности, но вроде свежее. Повезло, что на Феньке под просторным сарафаном была холщовая рубаха, да еще и передник поверх, а то бы куда сильнее обварилась. В основном досталось животу, где одежда была плотно притянута к телу поясом, да по бедрам несколько потеков. Насколько все серьезно, станет ясно чуть позже, но хорошо, что самые нежные места не зацепило, мужчине пришлось бы куда хуже. «Так, где вода?» В комнату вошла еще одна горничная, перекосившись под тяжестью ведра. Под мышкой свободной руки она несла ворох тряпок, чистых. То ли Аглая решила при барине быть осторожней, то ли поняла, что сейчас не до выкрутасов. «Обожги, Фенька, кисть или голень, я бы просто приказала засунуть пострадавшую конечность в ведро с холодной водой минут на 20, но не пихать же пострадавшую в колодец целиком, поэтому я намочила ткань и положила поверх ожогов на живот. Холодно, взвизгнула девчонка. Веди себя прилично, процедила невесть откуда взявшаяся Аглая. Знаю, что холодно. Я смочила еще один кусок ткани, накрыть бедра. Надо ожог остудить, чтобы лишний жар не в тело шел, обжигая, а в воду. Так глубина поражения. Тьфу ты, так он ослабеет немного, да и болеть будет не так сильно. Барин велел, раздался из-за двери голос Васьки. Что велел барин, я не услышала за многоголосым визгом. Бедного Василия будто вынесло из девичьей звуковой волной. Тихо, гаркнула Аглая, прежде чем выйти. А тебе по делам, донеслось из коридора. Нича лезть со свиным рылом да в калашный ряд. Так барин велел барыне отдать, чтобы посмотрела, не нужно ли чего. Надо было постучать и спросить, прежде чем соваться. Иди, я передам. Аглая вернулась, вручила мне небольшой сундучок с замком и ключик с цепочкой. Будут еще какие-то приказания, барыня? Нет, иди пока, у тебя наверняка дела есть. Я поставила сундучок на стол, единственный в комнате. Впрочем, у меня в усадьбе в Людских и такого не было. Цепочку ключа намотала на запястье и вернулась к обожженной. Ткань уже согрелась. Я выполоскала ее в холодной воде, положила снова. Не обманули вы, сказали, барыня. Когда холодит, так и в самом деле болит меньше, сказала Фенька. Вот и хорошо. Я велела Дуне сесть рядом с пострадавшей и менять примочки, как только согреются, пока я не скажу, что хватит. Вряд ли имело смысл объяснять деревенской девушке, что охлаждать ожог надо 15-20 минут. А вот мне бы нужно как-то время засечь, собственным ощущениям сейчас доверять нельзя. В 9 часов, само собой, не было. В Настенькиных вещах были часики, но не наручные, а на цепочке с булавками, скорее украшение, чем полезная вещь, и я так ни разу и не надела их. Наверное, у Аглаи должны быть часы. С этой мыслью я вышла из комнаты, прошла мимо кладовки в кухню. В мягких туфлях я, сама того не желая, ступала почти беззвучно, домашнее хлопковое платье не шуршало, наверное, потому я и расслышала ворчание. Чего Феньке-то такие почести? Аж за доктором барин послать велел. Мало она добра перевела, так еще на нее деньги тратить. На что барину деньги тратить? Его дело, хоть на доктора для Феньки, хоть на еще одно зеркало для барыни. Это Аглая. А вот ущерб я не только с нее, но и с тебя вычту. Потому что, если бы ты глотку не драла, Фенька бы со страха котел не выронила. Так она криворукая. Тем более нечего под руку орать. Смотри, Дарья, что повар из Лангидея тебя учил, еще не повод всех остальных криворукими считать. Кабы барин Жану не велел, он бы учить и не стал, так что зря ты нос задираешь, не твоя это заслуга. И норов свой нечего казать, это только барам дозволено. Я замерла у двери. Подслушивать, конечно, нехорошо, но, подслушивая, можно узнать немало интересного. Чего вдруг нашей барыне втемяшилось самой с девкой возиться? Это снова кухарка. От нее же кроме ругани да пощечин никогда ничего не дождешься. Барыне что угодно может втемяшиться, на то она и барыня. Захочет, и балдахин с потолка оборвет, как сегодня. Три девки на силу обратно его повесили. Так, давая распоряжение навести порядок, я прекрасно понимала, что трактовать его можно как угодно, и хотела посмотреть, продолжит ли она итальянскую забастовку. Похоже, нашла коса на камень. В последний раз барин обед давал, мы с Жаном с ног сбились, а она хоть бы медяшку на кухню прислала. Ладно хоть барин. Барин хорошо платит, поэтому хватит сплетничать и давай за работу. Итак, суп пропал, нужно срочно заменять чем-то. Да что там думать, печерицы один. Вон, в теплом погребе всегда растут, сливки да коренья тоже есть. Будет суп, а девку барыня загубит. Хоть она и криворукая, а все одно жалко. Все же знают, помочиться надо на свежий ожог, чтобы быстрее зажил. Я мысленно застонала. Еще чего придумают, еще чего придумаешь. Словно повторила мои мысли Аглая. Говорят, нужно тертую сырую картошку на ожог приложить. Мне остро захотелось постучаться лбом об стену. Громко. А еще лучше постучать по лбам обеих умниц. Вот только возбудителя столбняка или гангрены на ожоговую поверхность не хватало. Картоха-то барская, дорогая, сказала кухарка. Так-то барин и советовал, у которого мой зять служит. А я считаю, что лучше всего деревянное масло. Если палец, то окунуть хорошо да подержать, а если как у Феньки сейчас, то помазать. Уйдет барыня, дам я девке масло, только попробуй. Я влетела в кухню, забыв о том, что настоящая леди ни при каких обстоятельствах не дала бы понять, что подслушивает. Только посмей вмешаться в лечение, я тебя саму в этом масле утоплю. Додуматься тоже. Деревянным Марья называла масло, которое лила в лампадку, служившую ей вместо ночника. Зеленоватое, наверное, оливковое, но я бы не решилась утверждать это, потому что оно было мутное, пахло прогорклым, а на вкус я бы и пробовать не рискнула. Даже гадать не стану, сколько инфекций может в нем расплодиться. Впрочем, будь оно хоть идеально процежено и простерилизовано, не на свежий же ожог. Девушка, которая сметала с пола опилки, выронила совок. Кухарка подпрыгнула. Аглая поджала губы. Это как барыне будет угодно. Повторяю, без моего распоряжения ничем Феньке ожоги не мазать, не поливать, и саму ее никакими домашними лекарствами не поить. Как прикажете, барыня. Лучше скажи, сушеный шалфей, или ноготки, или ромашка в доме есть. Все есть, барыня. Еще два столетника в гостиной. Сильно ли они дороги барину? На мой вкус, у обоих цветков давно следовало бы обрезать переросшие листья, или лучше вообще пересадить детки, а старый куст пустить в дело. У себя в усадьбе я так и поступила. Столетники дороги княгини. Ясно. Значит, постараюсь аккуратно. Еще, барин, если при бритье порежется, чем порезы прижигает, это надо у его лакея спрашивать. Значит, пошли кого-нибудь спросить. Если квасцами, пусть сразу же узнает, велик ли запас и можно ли мне взять немного. А сама пока сготовь отвар из шалфея и календулы. На случай, если она продолжит забастовку, я изложила инструкции максимально подробно. Сколько брать травы, сколько воды, что такое водяная баня и как ее сделать, сколько держать на ней, так, чтобы по этой инструкции могла получить результат даже исполнительная обезьянка. Я велела Аглае позвать меня сразу, как снимет лекарство с огня, как раз нужно будет убирать с обожженной примочки и оценивать состояние. А я в это время изучу содержимое сундучка, который прислал Виктор, и сделаю из алоэ основу для геля, смазывать ожоги в первые дни, пока нельзя пользоваться мазями. 1 печерица, полевой шампиньон, 31. Судя по аптечке, Виктор был до безобразия здоров. Большую часть полупустого сундучка занимал полотняный мешочек, внутри которого лежал комок из обрывков нитей. Корпия, ее здесь использовали вместо ваты. Я покрутила комок в руках, пытаясь понять, было ли полотно изначально не отбеленным или посерело, пока ткань раздирали на нитки. Не стану рисковать. Появится время, постираю и простерилизую, а пока некогда. Под мешочком с корпией лежал металлический футляр, подписанный ляпис с темно-серой палочкой внутри. Вот и ответ на вопрос, чем барин обрабатывает порезы, случающиеся при бритье. Нитрат серебра, который в наше время используется как антисептик. Рядом стояла полная бутылочка лауданума, который здесь применялся как универсальное средство против всех болезней, от бессонницы до диареи. Еще в сундучке нашелся флакон с камфорным спиртом. На этикетке после названия средства почерком мужа было подписано растирание от кашля. В углу примостилась бутылочка темного стекла с надписью «Бальзам от ран». В ней оказалась жидкость, похожая на темно-коричневый маслянистый сироп, пахнущий ванилью и корицей, и еще чем-то неуловимым, восточным и знакомым. Я принюхалась еще раз и вспомнила. Так пахли готовые повязки, которые поликлинический хирург рекомендовал пожилым пациентам для лечения трофических язв. Перуанский бальзам, растительный экстракт, действительно ускоряющий заживление. Отлично. Когда Дуня в очередной раз меняла примочку, я заметила, что на месте ожога появились пузыри. Прозрачные, а не кровянистые, значит, ожог относительно неглубокий, и все же придется их вскрыть, значит, обезболивающее нужно дать уже сейчас, чтобы оно успело подействовать. Конечно, в нормальных условиях я начинала бы с простых и более безопасных анестетиков, додеваться некуда. Феня, выпив лекарство, скривилась, но жаловаться на горечь не стала, а я не стала гадать, от того ли, что девчонка была слишком запугана, или потому, что поверила барыне. «Дуня, сбегай ко мне, возьми из сундука футляр со скальпелем», — велела я, и очень удивилась, услышав. «Настасья полна, я не знаю, что это такое». Пока я переваривала внезапную беспамятность своей служанки, она попросила: «Сделайте милость, покажите». «Пойдем, барыня, я так понимаю, главнее вас тут только сам барин, и ежели вы велите одно, а Аглая другое, то мне вас следует слушать», — зашептала она, — когда за нами закрылась дверь тамбура между моими комнатами. Да только и спорить с экономкой мне не подобает. Что мне делать? Сказать Аглае, что барыня велела по-другому. Если она повторит приказание, послушаться, а потом говорить мне. Подумав, я добавила, если, конечно, ее приказы не угрожают никому здоровьем или жизнью, а то велит яд кому-нибудь подсыпать или голову открутить. Да что вы, барыня. Аглая, конечно, строгая, но такое совсем. Это был пример, пояснила я. Не думаю, что она действительно решится на что-то подобное. Но что она тебе приказала, пока меня не было? Она сказала, что барыня велела порядок навести и приказала шторы те, что вы снимали, обратно повесить. Я сказала, что их выбить надобно да пыль прибрать, а она говорит, дескать, барыня сказала порядок, а не чистота. Я спорить не осмелилась, простите. Ничего, успокоила ее я. Ты правильно сделала, что не стала ссориться. Аглая не взлюбила меня, а достанется тебе. С этим я сама разберусь. Да как же вас можно не любить, Настасья Павловна? Я же не золото, чтобы всем нравиться, пожалуй, я плечами. Не говорит же, что на самом деле Аглая не взлюбила мою предшественницу и, возможно, не просто так. Лучше скажи, скальпель где? Я ваши сундуки разобрала, шкаф и комод внутри протерла и разложила, чтобы все на месте было. Дуня завела меня в спальню, показывая, что сложила в комод. Футляр со скальпелем, кто бы мне объяснил, какое предчувствие заставило взять вроде бы ненужный инструмент, лежал в верхнем ящике. Вернувшись, я велела Ульяне, одной из горничных, прогладить утюгом ветошь, которую я собиралась использовать для повязок. Девушка явно заколебалась, и отчасти я ее понимала. Местные утюги были тяжеленные, чугунные. Чтобы их нагреть, приходилось засыпать внутрь угли, рискуя обжечься. Но все же работа есть работа. Под моим, видимо, недобрым взглядом Ульяна поклонилась и почти бегом вышла из девичьей. Заглянув на кухню, я велела замочить и поставить на водяную баню желатин, чтобы приклеить повязку по краям, а сама отправилась добывать алоэ с подоконника в гостиной. Виктор поднялся из кресла мне навстречу. «Как там Анфиса?» – спросил он. «Анфиса, я не сразу сообразила, что это полное имя Фени. Даст Бог, все будет хорошо. Ожоги относительно небольшие и неглубокие, если не загноятся, заживут. Я могу чем-то помочь, я немного понимаю в лечении ран, но с ожогами сталкиваться как-то не доводилось». Я улыбнулась. «Ты мужчина, конечно, тебе понятнее раны, а ожоги чаще получают на кухне. И ты уже очень помог, прислав аптечку, там есть почти все, что мне нужно». Я начала обрезать листья со столетника. Виктор, любопытствуя, подошел ближе. «Зачем это?» Я показала ему срезанный лист. «Выберу эту прозрачную сердцевину, добавлю туда немного ляписа и отваров шалфея и календулы, смазывать ожоги в первые день-два, пока они свежие. А оболочку измельчу и залью прогретым смальцем, пусть постоит несколько дней, потом добавлю немного отваров, и будет мазь на то время, когда ожоги уже начнут подживать. Откуда ты все это знаешь?» – задумчиво спросил Виктор. Я пожала плечами. «Как я могу вспомнить, откуда знаю то или другое, если забыла даже имя лучшей подруги? А у тебя были подруги? Неужели моя предшественница тут успела устроить мне подставу? Они у всех есть, разве нет? В смысле друзья?» Виктор ответил не сразу. «Мне всегда казалось, что барышням трудно обзавестись подругами, если только их не отправляют в пансион. Но ты ведь воспитывалась дома. В нашем кругу детям негде вволю общаться со сверстниками, равными себе. Даже детские балы не спасают. Юноши находят друзей, только попав в университет или кадетский корпус, мужчины, на службе или за карточным столом, или среди соседей. Но где найти подруг девушки, если она постоянно под крылом родителей?» Я невесело усмехнулась. А потом девушка из-под родительского крыла выходит замуж, и оказывается, что нужно уметь поставить себя перед слугами, которые почему-то не любят хозяйку просто за красивые глаза, считать деньги, выделенные мужем на хозяйство, вести это самое хозяйство, заботиться обо всех домочадцах. Вдруг выясняется, что красоты, приятного обхождения и скромности для этого недостаточно, а нужна еще и голова, пользоваться которой никто не удосужился научить, ведь украшению гостиной она нужна, только чтобы носить прическу. «Я никогда не думал об этом в таком ключе», – медленно произнес Виктор. «Но ведь откуда-то у тебя эти знания взялись, сейчас, откуда-то», – повторила я, – «не помню. Может, вместе с проснувшимся благословением, а может, из матушкиных журналов, которые я перечитала во время болезни. Может, вообще, от Марии, деревенские ходят к ней за заговорами. Муж покачал головой. Ту уверенность, не самоуверенность красивой барышни, а спокойное достоинство человека, знающего себе настоящую цену, что появилось у тебя после болезни, не почерпнешь из журналов. По-моему, мало что изменилось. Впрочем, тебе со стороны виднее. Я не могу объяснить, откуда знаю то, что знаю. Просто знаю, и все. Неизвестно, до чего дошел бы этот разговор, не объяви Алексей о приходе доктора Ивана Михайловича. Ты все же послал за врачом. Поморщилась я, заранее предвкушая порцию вредных советов. Конечно, я прекрасно сознавала, что это не я такая умная. Эта медицина за несколько веков ушла далеко вперед, и почти наверняка, окажись в моем времени какой-нибудь врач из будущего, он ужаснулся бы варварским методом лечения. Как я могу доверять твоим познаниям в лечении, если ты сама не понимаешь, откуда они взялись? Сказать ему правду и посмотреть, какое лицо будет у Виктора, а потом ловить его, когда он помчится за психиатром. Так и поймать не успею, доктор вон уже в доме, а до узкой специализации врачей здесь пока не додумались. Петр выздоровел, напомнила я. После, не значит вследствие. Появившийся доктор был сет и благообразен. Мне показалось, будто он удивился, услышав, что позвали его к помощнице-кухарке, но никаких замечаний по этому поводу не сделал, прошел за мной на черную половину дома, и даже девичий визг его не смутил. Тихо все, рявкнула я, и, как ни странно, служанки заткнулись все разом. Иван Михайлович здесь как врач, а не как мужчина, и нечего орать. В глазах коллеги заплясали смешинки, но он снова воздержался от комментариев. Все вон, продолжала я, горничных будто ветром сдуло. Только Дуня взяла с лавки лоскутное покрывало и невозмутимо накрыла им феню, прежде чем тоже выйти из комнаты. Девчонка вытянула руки вдоль туловища, всем видом показывая, что покрывало не отдаст. Феня, начало было я. Барыня, не гневайтесь. Милая девушка, уверяю вас, у меня нет никаких дурных мыслей, мягко вмешался доктор. Но я должен осмотреть ожоги, чтобы понять, как вам помочь. Однако Феня только крепче вцепилась в одеяло. Не позорьте меня, девки же засмеют, а мужики скажут, гулящая и. Так, похоже, все серьезно. Репутация гулящей – это катастрофа для девушки, которую некому защитить. С другой стороны, это повод вежливо отделаться от коллеги. В конце концов, не будет же он осматривать и лечить насильно. Но до того, как я успела подобрать нужные формулировки, чтобы и успокоить девчонку, и не обидеть доктора, Иван Михайлович спросил, указывая на стол, что это? Скальпель в стакане с водкой, с самым невинным видом ответила я. Что он здесь делает? Стоит. Вместо того, чтобы разобидеться, Иван Михайлович рассмеялся. А вы, похоже, не так просты, Анастасия Павловна. Вы собрались сами вскрывать ожоговые пузыри? Пока я колебалась, соображая, что ответить, он сказал. Ваша матушка была столь же умна, как и красива, и очень многое знала. Я слышал, она ездила ухаживать за заболевшими соседями, да и прислуге помогала собственноручно. Она учила вас чему-то? Я торопливо закивала. Да-да, именно матушка меня многому научила. Вы собираетесь самостоятельно вскрывать пузыри от ожогов? Снова спросил доктор. Пришлось кивнуть. В таком случае вы можете рассказать, как они выглядели и как вы пытались помочь пострадавшей до моего появления. Это избавило бы девушку от стыда. Я мысленно хмыкнула. Впрочем, в нашем мире было время, когда женщины показывали врачу, где у них болит, на кукле. Так что не стоит осуждать коллегу за нежелание смущать пациентку. Я коротко и по возможности ясно описала поражение, пользуясь ладонью как мерилом площади, как выглядели пузыри и что я делала, каждую минуту ожидая возмущенного вам следовало бы. Но доктор только молча слушал. 32. Вы поступили совершенно верно, приложив холодную примочку, сказал он наконец. Этот незаслуженно забытый сейчас метод прекрасно облегчает боль и иногда даже помогает предупредить появление пузырей. Жалко, что в этот раз не вышло. Если вы уверены, что можете вскрыть их самостоятельно. Мне уже приходилось это делать. Я благоразумно решила не вдаваться в подробности. Прислуга на кухне время от времени обжигается, а звать к девушкам доктора. Сами видите. Я указала на феньку, которая натянула одеяло до самого носа. «Надеюсь, вы не собираетесь поливать водкой свежие раны, вы бы еще солью предложили посыпать», — фыркнула я. «В таком случае я совершенно не понимаю, зачем вы поставили скальпель в стакан, не выпить же для храбрости». Я рассмеялась. «Считайте это моей причудой, наверняка вы о них наслышаны». Так и подмывало рассказать ему про микробов, но кто знает, как воспримет это доктор. Я ведь не могу сослаться на конкретные статьи, а он наверняка привык к другому уровню аргументации, чем забыла фамилию. Доктор усмехнулся в бороду, но вспоминать причуды Настеньки не стал, предложив: «Давайте не будем беспокоить больную, обсуждая методы лечения. Мне это было только на руку, если его предложение мне не понравится, не придется открыто им противоречить». Я провела Ивана Михайловича в малую гостиную, по пути попросив Аглаю подать туда чая и конфет. Усевшись в кресло, доктор вернулся к делу. «После того, как вы удалите покрышки пузырей, останется мокнущая поверхность». Я кивнула. «Не стоит рассказывать о привычных мне подходах к лечению. Я выпишу рецепт на свинцовый пластырь. Пошлете кого-нибудь в аптеку. Если аптекарь сразу выдаст требуемое количество, возьмете пластырь, нанесете его на чистую ткань толстым слоем и накроете этим ожоги. Пластырь впитает жидкость из раны и ускорит заживление. Марлю прикрепите льняными бинтами, не туго, чтобы девушка могла двигаться. Повязку не трогайте как минимум 2 недели. Пожалуйста, постарайтесь сдержать любопытство, свойственное вашему полу». Пока я уговаривала себя, что не стоит обращать внимание на эту шпильку, доктор добавил: «Через 2 недели позовете меня, я осмотрю пациентку и скорректирую лечение. Похоже, мне придется задержаться в городе куда дольше, чем я планировала. Рассчитывать, что выздоровление чудесным образом ускорится, как это было с Петром, не стоит. Я поняла вас, Иван Михайлович, но, скорее всего, необходимого количества пластыря в аптеке не найдется, и аптекарю нужно будет приготовить его заново, учитывая время». Он глянул на часы. «Отдать препарат он сможет утром. Поэтому пока возьмите хлопковую вату и покройте ею ожоги. Утром вы удалите то, что сможете. То, что прилипнет, оставьте, чтобы не бередить рану, и наложите пластырь. Справитесь, или мне самому прийти и провести все нужные процедуры? Думаете, завтра Феня перестанет вас стесняться?» Улыбнулась я, напоминая себе, что барыне в этом мире не подобают нецензурные выражения. Оставлять девчонку на попечение коллеги нельзя. Местные методы лечения здорового в могилу сведут. «Я справлюсь, спасибо за заботу. Это мой долг», – пожал плечами доктор. «Вы позволите воспользоваться письменным столом? Я запишу все, что рассказал, в дополнение к рецепту». Пока он писал, Аглая принесла чай и конфеты. Как я предполагала, экономка прекрасно сознавала, что, выставив барыню дурой перед посторонними, она бросит тени на барина, и потому никаких сюрпризов не обнаружилось, кроме разве что 3 чайных пар. Похоже, в этом мире неприлично хозяйке распивать чай с посторонними мужчинами без мужа, поэтому я, извинившись, сходила позвать Виктора. При этом я мысленно поблагодарила местного бога за то, что во время трапезы полагается говорить только о приятных вещах, к которым ожоги, разумеется, не относились. Проводив доктора, я заглянула в оставленный рецепт: взять деревянного масла 4 фунта, варить до тех пор, пока вся содержащаяся в нем вода не выпарится на воздух, распустить в масле белого воску 2 унции, придать поному, беспрестанно мешая, весьма мелкого белильного порошка, неподдельного мелом, 4 фунта, выдать, подписать живительный свинцовый пластырь, да уж, весьма живительный, у меня от этой прописи волосы зашевелились, зажив собственной жизнью. Как бы спрятать его от Виктора? «Что там?» – спросил муж. «Ты выглядишь озадаченной». «Ничего», – через силу улыбнулась я. Удивляюсь, насколько подробные рекомендации оставил Иван Михайлович. Евгений Петрович не был настолько любезен, чтобы записать все. Странно. Обычно Евгений Петрович тоже все записывает, не доверяя памяти родственников больных. Может быть, не стал тратить бумагу ради конюха? Предположила я. «Нет, я посылал за ним, когда работнику на моем лугу едва не отрезала ногу косой. Рекомендации были не только устными, но и письменными. Жаль, что ногу все равно пришлось отнять». Я вспомнила, как Марья на коленях умоляла не посылать за доктором, несмотря на вывих. «Понятно, почему крестьяне его боятся. Значит, не стал тратить бумагу ради меня, пожалуй, я плечами. Пойду к Фене, исполнять назначение доктора. Хотя погоди, сахар, как же Виктор его назвал? Ацетат свинца, который производится на твоей, не моей, на фабрике купца Крашенинникова. Исправилась я. Куда он используется? Сахар Сатурн, это белила. И кто их покупает? В основном подрядчики. Какая-то часть, насколько мне известно, уходит в аптеки, чтобы сделать пудру для дам. Имена назвать не могу, извини, имена мне не нужны, спасибо. Ничего больше не объясняя, я сунула руку с бумагами в складки юбки и заторопилась на черную половину, пока Виктор не захотел изучить рецепт. По дороге в девичью я еще раз перебрала в памяти разговор с доктором и рецепт. Будь в основе его в дополнение к воску или оливковому маслу хотя бы просто мел, честное слово, я бы попробовала. В конце концов, я не всезнающая, не всемогуща, и у Ивана Михайловича опыта не меньше моего, если не больше. Но ацетат свинца совершенно точно не ускорит заживление. Самое обидное, спорить было бы бесполезно. Никаких аргументов, кроме современная наука доказала, что свинец накапливается в организме, приводит к анемии, поражает нервную систему и другие органы, у меня нет. Однако в этом мире свинцовые белила мажут не только на стены, но и на женские лица вместо пудры, и ничего, все живы, кто не умер. Девичья снова была полна народа. Я закрыла за собой дверь, положила стопку исписанных листов на стол рядом со стаканом. Все три горничные, включая Дуню и Феня, неотрывно смотрели на меня, явно изнывая от любопытства. Иван Михайлович сказал, все будет хорошо, успокоила их я. Прежде чем я успела добавить что-то еще, кто-то распахнул дверь из коридора. Бумага шевельнулась, я взвизгнула, неловко бросилась ловить. Задела стакан, тот, конечно же, опрокинулся, проливая спирт на рецепт, лежащий сверху. Я ожидала, что кто-нибудь из девушек подпрыгнет мне помощи, в небольшой комнате воцарится полная неразбериха, но приподнялась только Дуня, и та растерянно замерла под взглядом стоявшей в дверях Аглаи. Я подхватила верхний лист, попыталась отклеить его от второго. Водка стремительно впитывалась, размывая чернила, и, когда я все же отлепила листы от стола, на нем расплывалась фиолетовая лужа, а прочитать что-то на бумаге было совершенно невозможно. Я брезгливо потрясла листы за уголок, несколько капель слетело, пачкая стол. «Пожалуй, хватит». Горничные смотрели на меня со страхом, Дуня, недоуменно, по лицу Аглаи ничего прочитать было невозможно. «Барыня, отвары готовы, как вы велели», — сказала она. «Спасибо. Ульяна, найди тряпку, прибери тут. Аглая, налей снова водки в этот стакан, скальпель не убирай. Дуняша, возьми отвары, Аглая покажет, унеси в гостиную барину, скажи, нужно остудить, но не заморозить». У экономки отвисла челюсть, словно не заметив ее реакции, я продолжала. «И забери отрезанные листья столетника из гостиной, все принеси, по-хорошему бы, в мою комнату, но там так и не прибрались, на кухню, она все же почище, и места там хватит на всех». Я взяла сундучок-аптечку, чтобы у горничных не было соблазна сунуть в него нос. Аглая, опомнившись, отступила от двери, пропуская меня. Повторять приказания я не стала, сунула в печь ставшие совершенно нечитаемыми распоряжения доктора и занялась делом. Вскоре все было готово, оставалось только выгнать из девичьей всех, кроме Дуни, которая поможет, если что. Успокоить Феню удалось намного быстрее, чем я думала. Видимо, уже начало действовать обезболивающее, оно же седативное. Обработав ожоги, я накрыла их проглаженной ветошью, края которой приклеила к неповрежденной коже теплым желатином, иначе пришлось бы обматывать Феню бинтами, будто мумию. Зашла на кухню, узнала, что ужин готов, велела подавать, а заодно приказала кухарке сделать отвар из сушеной малины. Из-за ожогов может подняться температура, а малина содержит салицилаты. Ужин оказался куда богаче обеда, так что я заблаговременно попросил Алексея класть мне порции поменьше. Конечно же, Виктор не оставил это без внимания. «Ты почти не ешь. Плохо себя чувствуешь?» «Нет, все в порядке». Я улыбнулась. «Все очень вкусно, и я оставляю место, чтобы попробовать все, что подадут. Дарья готовит отлично, несмотря на дурной характер». Виктор едва заметно нахмурился, и я поспешила добавить. «Но об этом после ужина, если хочешь. Сейчас скажу только. Если она так готовит, то Жан, который ее учил, наверняка способен на большее. Я была не права. Ты уже извинилась, и хватит об этом», — мягко перебил муж. «Лучше расскажи, чем тебя так заинтересовали белила». «Не белила, Нужно было срочно перевести тему. Я прикидывала, как половчей ограбить фабрику и что именно оттуда утащить. И что же, полюбопытствовал муж, например, квасцы. Ты собираешься открыть кожевенное производство или красильную фабрику? Упаси Господи. Я едва не поперхнулась грибным крем-супом. Мне и без них забот хватает. Тогда зачем? Смотри, ты прижигаешь порезы ляписом. Виктор приподнял бровь, будто собираясь спросить, как я догадалась, и тут же расслабился, видимо, сообразив, что я сделала выводы, исходя из содержимого его аптечки. Я продолжала. Замечательная штука, но красит кожу. Вряд ли тебе нравится ходить с серыми пятнами на лице. Поэтому я бреюсь сам, не доверяя лакею, улыбнулся муж. Порошок квасцов останавливает кровь не хуже и при этом не красит. Один мой приятель рассказывал, что врач его полка промывал гнойные раны раствором из смеси квасцов и сулемы. Он считает, что только поэтому ему не отняли ногу, и каждый день молится за здравие того доктора, задумчиво произнес Виктор. Спохватился. Прости, подобные вещи, не тема для разговора за столом. На самом деле меня передернуло вовсе не из-за упоминания гнойных ран, а от предложения поливать их соединением ртути. Бактерии, из-за которых образуется гной, такой смеси, конечно, не выдержат, но как бы и самому пациенту на тот свет не отправиться. Чем больше я узнаю о местных методах врачевания, тем сильнее убеждаюсь, что, если пациент хочет жить, медицина бессильна. 33. В самом деле, давай лучше о квасцах, улыбнулась я. Скорняки используют их из-за дубящих свойств, и они же помогают при протравке тканей. Примерно то же самое происходит, если обработать квасцами небольшой свежий порез, из-за вяжущего действия кровь быстрее остановится. А еще благодаря этому действию квасцы избавляют от запаха пота в летнюю жару. Лето не за горами. Полагаю, спрашивать, откуда ты это знаешь, снова бесполезно. Я пожала плечами с самым невинным видом, на какой только была способна. Порошок квасцов, говоришь, не очень удобно, того и гляди рассыплешь. Можно растереть в пудру и сделать из ваты пуховку, сказала я. Виктор расхохотался. Хорош, я буду с пудреницей и пуховкой. Я же не предлагаю тебе наносить пудру на лицо, хихикнула я. Представить Виктора с его резкими, мужественными чертами напудренным не получалось, хоть тресни. А какое место я, по-твоему, брею? Приподнял бровь он. На все лицо, уточнила я, стараясь не думать о современных мне стандартах ухоженности и о том, как они сочетаются с опасной бритвой. Но, если тебе не хочется возиться с пудрой, можно вырастить кристалл из квасцов и использовать его так же, как ляписный карандаш. К слову, полученный кристалл будет содержать намного меньше примесей, чем исходный порошок. Виктор едва заметно сдвинул брови. Я читал работу о слоях земных. Автор говорит, что кристаллы образуются из мельчайших частиц в водных растворах. Так что, возможно, ты и права, но я полагал, что все это пустые теоретизирования, а ты говоришь о практике, и так уверенно. Мысленно помянув недобрым словом любопытство князя Северского и собственный длинный язык, я улыбнулась. Я не читала этой работы, по крайней мере не помню о ней. Зато мне как-то попалось переваренное варенье, на дне которого нашлась частица сахара размером с мою фалангу. Из-за слишком долгой варки варенье стало слишком густым и не смогло удержать весь растворенный сахар, вот и получился кристалл. Автор того трактата утверждал, что для роста кристалла нужны столетия. Так я же не драгоценные камни предлагаю выращивать. Это похоже на то, как вываривают соль или сахар. Когда в растворе вещества больше, чем может удержать вода, оно выпадает кристаллами. В горячих жидкостях растворимость выше. Поэтому соль вываривают, пока раствор не станет концентрированным, а потом остужают и отделяют выпавшие кристаллы. И с сахаром также кипятят сироп, убирая лишнюю воду, а когда он остывает, чистый сахар выпадает прозрачными кристаллами, патока с примесями остается, и их легко отделить. Примерно так делают на сахарорафинадных заводах, согласился Виктор. Только сперва добавляют в сироп известковое молоко и отфильтровывают, чтобы очистить от части примесей. Насколько мне известно, при получении свекольного сахара поступают так же, но кристаллы все равно получаются мелкими. На рафинадных заводах их потом снова разводят в сироп и варят сахарные головы, да и соль. Потому что их специально никто не выращивает, да это и не нужно. Если хочешь, можно и из соли вырастить кристалл с палец, или из синего камня. Когда-то в школе на уроках химии мы делали цветы из медного купороса. Всего-то и нужно было. Горячий раствор, медная проволока для основы цветка, нитки для обмотки и подвешивания проволоки в емкость с купоросом, чтобы не касалось стен. И еще время, обычно хватало недели, чтобы основа покрылась яркими кристалликами. Но зачем тратить на это несколько месяцев? Продолжал я, от квасцов хоть толк будет. А так дело несложное, только нужно регулярно насыщать раствор, а в остальное время держать его в тихом месте и не трясти. Интересно будет попробовать. Если я принесу квасцы, я все равно собираюсь покупать их на фабрике, пожала плечами я, но вырастить большой кристалл – дело не быстрое, какое успеется. Впрочем, мы можем и задержаться, пока дороги подсохнут, пока одно, пока другое, а то в усадьбе тебя не поймаешь, то на дереве, то на кухне, то в теплице. Я в любом случае задержусь, пока не удостоверюсь, что ожоги Анфисы заживают нормально. Я улыбнулась Виктору в ответ. Еще успею тебе надоесть. Из-за стола я улизнула сразу после чая, не дожидаясь, пока муж снова спросит, не сыграю ли я для него. Феня мирно спала, под лавкой, как я и велела, стоял кувшин с отваром малины. Горничные, которые тихонько шушукались, при моем появлении смолкли. Я не стала их смущать, прошла к себе. Когда Дуня показывала, куда именно положила скальпель, мне показалось, что в спальне слишком чисто. Я потрясла свежеповешенный балдахин. Так и есть, ни следа пыли, причем выбить его, насколько я знала, никто не удосужился. Чистой оказалась и кровать, даже следов страсти не осталось. Я вспомнила, как запахло озоном, когда я огрела мужа подушкой. Снова благословенная магия, интересный эффект. Я представила, как отлавливаю Виктора, чтобы потребовать от него исполнить супружеский долг, скажем, в бальной зале, для пущей чистоты, и захихикала. Что ж, придется с показательно-воспитательными мерами ограничиться будуаром. Там почти ничего не изменилось. Я постучалась в комнату к экономке. Аглая, я просила навести порядок в моих покоях. Мы навели порядок и повесили упавший балдахин, как вы и велели. И все же в ее голосе мне почудилась неуверенность, будто она сама уже начинала понимать, что зря продолжает эту забастовку. «Что ж, я сама виновата», — сказала я, без четкого ТЗ и результат ХЗ. «Пойдем, я объясню тебе, что имею в виду, когда прошу навести порядок». Я завела Аглаю в будуар, огляделась. Солнце уже спряталось за домами, и в комнате стояли сумерки. Затянула я с воспитательными мерами, скоро не только пыли, но и мебели не разглядишь. А к свечам я так и не привыкла. Первоначальный романтический ореол, с ними связанный, давно угас, и стало очевидно, что даже дохленькая лампочка светит ярче шандала на 6 свечей. Но остатков школьного курса физики в моей голове явно не хватит, чтобы изобрести электрическое освещение. Может быть, когда-нибудь, потом. Впрочем, я вспомнила, как с моих пальцев слетела шаровая молния, запах озона в самоочистившейся спальне. Подняла перед собой чуть согнутую ладонь, восстанавливая в памяти подсказку мужа про поток силы. Будуар озарило холодное сияние появившегося в моей ладони шарика размером с мандаринку. Я даже зажмурилась, и на внутренней стороне век поплыли темные пятна, но когда я открыла глаза, старательно глядя мимо сияющего шара, он не угас. И в этом свете было ясно видно, насколько изумлена Аглая. «Ну вот, с освещением разобрались», — преувеличенно бодро сообщила я. Теперь давай разбираться с лингвистической казуистикой в трактовке чистоты и порядка. Как удачно, что мне придется в это время побыть подсвечником, вроде как и при деле, и не буду терзаться угрызениями совести, что стою, когда другие работают. Глаза Аглаи на миг остекленели, но она быстро изобразила невозмутимое выражение лица. Как прикажете, барыня? Да, я буду приказывать, а ты, делать и запоминать. Когда мы закончим, должно быть предельно ясно, что я имею в виду, требуя навести порядок в будуаре. Закончим мы хорошо, если к полуночи, но что ж теперь? Аглая кивнула. Когда слышишь приказ, нужно говорить. Да, барыня или да, Анастасия Павловна, сказала я, копируя тон Виктора, каким он поучал Дуняшу, принесшую воду в его комнату. Вроде совсем недавно было, а сколько всего случилось с тех пор. Да, барыня, повторила Аглая тоном робота. «Завтра в том же духе займемся спальней. Потом пройдемся по остальным комнатам. Если сегодняшнего урока мало будет. Но я надеялась, что его хватит. Итак, начнем со штор. Они пыльные. Ступай в сад и принеси оттуда крепкую лестницу длиной не меньше сажени. Сейчас кликну горничных. Как горничных? Притворно удивилась я. Как ты сможешь им приказывать то, чего сама не знаешь? Иди за лестницей и принеси ее как можно скорее. Впрочем, нет, вместе пойдем. Чтобы не вводить Аглаю в соблазн испариться и отговориться тем, что лестницу не нашла, я совершенно точно видела одну в глубине двора, прислоненную к стене каретного сарая. Вот только электрический шарик в моей руке. Если его сдует, не шарахнет. Решив не испытывать судьбу, я убавила и без того слабый поток силы, медленно, будто фитиль прикручивая. Свет потускнел и погас. Лестница нашлась, где я и ожидала. Какой-то мужик, похоже, работник, проводил нас ошалелым взглядом. Еще бы, барыня с экономкой вдвоем волокут в дом садовый инвентарь. Но я не хотела заставлять женщину в одиночку тащить тяжелую и неудобную конструкцию. В конце концов, я задумала урок, а не издевательство. Выглянувшая из девичьей Юля испуганно пискнула и юркнула обратно. Вместо нее появилась Дуняша, задумчиво оглядела меня и прикрыла дверь. Да, она-то к барским причудам привычная. Затащить лестницу оказалось непросто, но мы справились. «Приставь лестницу к стене на расстоянии аршина от правого края правой шторы», — сказала я. Пока экономка устанавливала лестницу, я зажгла новый светильный шарик. Подошла ближе. «Поставь правую ногу на первую ступеньку. Поднимись на нее и приставь левую ногу. Поставь правую ногу на вторую ступеньку». По ногам пробежал сквозняк от открывшейся двери из столовой. Я оглянулась. Виктор замер в дверном проеме, ошарашенно уставившись на меня. Я улыбнулась ему, безмолвно извиняясь, и снова повернулась к экономке. «Поднимись на правой ноге и приставь к ней левую ногу». Виктор закашлялся в кулак. Аглая посмотрела на барина с выражением «заберите меня из этого дурдома». Я сделала вид, будто не заметила ни того, ни другого. «Твое хозяйственное рвение очень меня радует», — сказал муж. «Но следующий раз, будь добра, затевай уборку с утра, чтобы завершить ее к ночи». «Как скажешь», — пропела я. Экономка пошатнулась, я дернулась ловить, но она восстановила равновесие. «Осторожней», — посоветовала я. «Держись крепче, мне совершенно не хочется тратить деньги на оплату доктору. Они достаются моему мужу тяжелым трудом». На секунду мне показалось, что Аглая все же сверзится с лестницы, но она снова устояла. Виктор застыл с открытым ртом. Я сделала вид, будто не замечаю его реакцию. Также, шаг за шагом, заставила экономку взобраться до середины лестницы. «Подними левую руку и подтяни к себе штору», — приказала я. Виктор отмер. Снова закашлялся и торопливо закрыл за собой дверь. «Вот что значит пыль», — бедный князь раскашлялся весь. «Этак и до астмы недалеко», — глубокомысленно заявила я в пространство. «Нет, надо в ближайшие же дни навести порядок во всех комнатах». Опять обратила внимание на Аглаю. «Раскрой самое близкое к тебе кольцо». Но вместо «да», барыня-экономка негромко сказала: «Анастасия Павловна, остановитесь, пожалуйста». «Я поняла, не надо больше этой линви, не надо. Прошу прощения, 34. «Хорошо», — сказала я, — «зови горничных. Сегодня снимем эти пылесборники, завтра вычистите и обратно повесите. Кроме бархатных, их прибери пока. Вряд ли в ближайшее время я захочу их повесить. А то, может, и вовсе платье сошью, чего добру пропадать. Потом протрем пыль и почистим ковер, и хватит на сегодня». Аглая исчезла и вернулась удивительно быстро со всеми горничными, включая Дуню. Я ожидала, что экономка будет только командовать, но и она взялась за работу. Я отодвинулась к двери, чтобы не мешать. В небольшой комнате хлопотало слишком много людей. Обнаружила, что не могу стоять, когда другие работают, и решила пока посидеть в своей спальне, без помех подумать, как бы приспособить поудобнее тот светящийся шарик, что у меня получился. Кофейная пара все еще стояла на столе, колобок отлично разместился в блюдце, правда, при малейшем колебании воздуха норовил слететь с подставки. Пришлось погасить его и идти просить у Алексея фонарь, да не масляный, действующий по тому же принципу, что и керосиновая лампа, а тот, внутрь которого ставит свечу. Бедняга долго не мог взять в толк, чего от него хочет взбалмошная барыня. «А, каретный фонарь», — сообразил он наконец. «Сейчас Ваську пошлю в каретный сарай». Через некоторое время я озадаченно рассматривала странную конструкцию, напоминающую автомобильную фару, приделанную к застекленному железному ящику, который, в свою очередь, крепился к металлическому стержню, сужающемуся к низу. Герасим сказал, новый не даст, он масляный, светит ярче и дорогой, а для бар, он насекся, бар не этот будет в самый раз, и испортить не жалко, а для барской дури и такой сойдет, поняла я, но вслух говорить не стала, только хмыкнула про себя, много Василию придется еще пообтесаться, прежде чем при всех князю служить. Поблагодарив парня, я снова отправилась к Алексею, в этот раз за пояснением, как этакое сооружение крепится. Оказалось, что стержень вдевается в металлическую же петлю, приделанную к карете. Не удержавшись, я спросила, для чего нужна эта штуковина. Свечи, пусть даже вставленные в фонарь, не хватит для освещения дороги. Чтобы, когда бари ночью домой с балов да из гостей возвращаются, края кареты издалека видны были и кучера загодя отвернуть могли, невозмутимо сообщил мне Алексей. Все это, конечно, было очень интересно, но никак не решало мою задачу. Не требовать же отодрать от кареты держатель и приколотить его к стене будуара прямо сейчас, и второй, в спальню, да и я не была уверена, что смогу протянуть магический фитиль между собой и миниатюрной шаровой молнией на несколько метров, и потому любое стационарное сооружение теряло смысл. Подумав, я спросила, нет ли в доме столяра, и услышала, что столяр у барина один, и тот в усадьбе, а на разные мелкие ремонты садовника хватает. Я глянула на часы, детское время еще не вышло, и все же беспокоить садовника не стоит, мало ли, вдруг у него тоже на барыню зуб. Попробуем другой вариант. Я вышла во двор через черное крыльцо, звезды в переплетении веток были яркими-яркими, куда ярче, чем обычно в городе, вон даже Млечный Путь просвечивает между двумя кронами. В городе, где жила раньше, я ни разу не смогла его разглядеть. Я хмыкнула про себя, чему я удивляюсь, в самом деле, в том городе никогда не бывало темно. Окна, уличные фонари, вывески. Здесь же мрак развеивал лишь фонарь над крыльцом черного хода. Стоило мне спуститься со ступенек и выйти из круга желтого света, ничто не мешало разглядывать небо. Наверное, какие-никакие уличные фонари здесь водились, но дом и густые кусты вдоль забора надежно ограждали от них сад. Покрутив головой так и этак, я снова зажгла шарик, скатила его с ладони в фонарь. На всякий случай оставила дверцу чуть приоткрытой, кто ее знает, эту магию, вдруг она тоже материально и стекло отгородит ее. Светил усовершенствованный фонарь не хуже фар, если прицепить его на карету, не испугаются ли лошади, и не ослепит ли он встречных возниц. Пока я размышляла об этом, дошла до каретного сарая. Оказывается, на нем тоже висели фонари, только сейчас они не горели. В самом деле, чего масло или свечи просто так жечь, вот соберется куда барин, тогда и свет пригодится, все подготовить для поездки. Под крышей сарая едва светилось слуховое окно. «Петя, Петр!» — окликнула я. Скрипнула дверца, под которой стояла лестница, отворилась. Петр сощурился от света, качнулся вперед. «Стой!» — испугалась я. Не хватало мне к обожженной еще и переломанного. Но Петр замер в дверном проеме, глянул вниз. «Какая зараза лестницу утащила?» «Я утащила!» — хихикнула я. Когда Дуня сказала, что Петра поселили с Герасимом, кучером барина, в мансарде каретного сарая, я и предположить не могла, что лазить туда придется по приставной лестнице. Но девушка утверждала, что устроили его хорошо. «Простите, Настасья полна, не хотел». «Брось», — фыркнула я. «Лучше скажи, нужно о чем-то для тебя похлопотать? Постель там, печка». «Да что вы, Настасья полна, меня тут не хуже, чем у вас устроили. Лавка и тюфяк мягкий, и печка есть. Кормит нас с Герасимом с другими дворовыми слугами, похуже, чем у вас, но грех жаловаться. Так вы зачем пришли-то, и что это в руках у вас такое чудное?» «Каретный фонарь», — пояснила я. «А чего ж он сияет так?» Я проигнорировала вопрос, спросила сама. «Можешь для него подставку соорудить, чтобы не на стену вешать, а на стол или на пол ставить? Дело не хитрое. Как скоро нужно?» «Да, пожалуй, и не к спеху. Если завтра заняться будет нечем. Где ж это видано, чтобы у Виктора Александровича дворни заняться нечем было?» Хмыкнул он. «Поняла. Тогда завтра я скажу ему, что дала тебе работу. До вечера сделаешь, да быстрее сделаю». Кивнув, я убрала магию. Проморгалась, привыкая к темноте. Чтобы подать фонарь Петру, пришлось встать на цыпочки. «Завтра сделаю», — повторил конюх. «Еще что-то надобно?» «Нет, спасибо, отдыхай». Дверца захлопнулась, стало совсем темно. В ушах зазвенело. Магическое истощение, так его и розеток, Опять я не рассчитала силы. Похоже, с идеей электрического освещения придется попрощаться. Я закрыла глаза, привыкая в темноте. Показалось мне или в самом деле кто-то шагает по мягкой земле. Прежде чем я успела задуматься, могут ли слуги бродить по саду в эту пору, мою талию обвили руки и чужие губы накрыли мои, глуша вскрик, что вырвался у меня от неожиданности. Вот только вместо царапок, отросшей за день щетины, мою кожу щекотнули мягкие усы. Я сжала зубы, пытаясь укусить, но он успел оторваться от моих губ. Притиснул меня к себе, вдавив лицо в сукно куртки. Шерсть царапнула, запах табака ударил в нос, заставив скривиться. «Настенька», — горячо зашептал он мне в ухо, — «любовь моя, жизнь моя, как только узнал, что ты в городе, помчался, хоть одним глазком взглянуть, хоть тень в окне увидеть. Красиво поет, зараза». Понятно, почему Настенька повелась на контрасте-то с показной сдержанностью мужа. И Марья осталась дома, некому было снять лапшу с ушей девчонки, еще не сумевшей набить собственных шишек и понять, что судить о человеке нужно не по сотрясению воздуха, а по конкретным делам. «А тут ты», — продолжал он, — «как будто почуяла, а может и правда почуяла, что жду тебя. Может, растаяло сердце твое». «Ага», — размечтался Зайков. Теперь я была уверена, что это он, наконец, убрал ладонь с моего затылка. Но только я успела вздохнуть, схватил за подбородок, приподнимая мое лицо, начал наклоняться к моим губам. «Пошел ты». Я дернулась, клацнула зубами, пытаясь цапнуть его за нос, но промахнулась. Он отдернул голову. «Все такая же неласковая. Настенька, да что ж ты мне всю душу вымотала?» На секунду, ровно на секунду, я почти была готова поверить в его искренность. Столько возмущения и отчаяния прозвучало в голосе. Но любовь еще не повод лезть с поцелуями без согласия девушки, а я-то определенно согласия не давала. «Ничего, я подожду, не отступлюсь, все равно моей будешь. Да я не буду твоей, даже если ты останешься последним мужчиной на земле», — прошипела я. «Отпусти меня, ты, павлин с хроническим воспалением самолюбия. А если не ко мне, то к кому ты пошла?» В его голосе прорезалось что-то похожее на злость. «К конюху на свиданку побежала, а тебе не приходило в голову, что у женщины могут быть другие дела, кроме как обжиматься по углам? Или у тебя тотальная атрофия коры, потому что вся кровь к другому органу оттекла?» — рявкнула я, вконец взбеленившись. Кое-как высвободив руку, вцепилась когтями в самодовольную морду, целя в глаза. Зайков отскочил, ругнувшись. Но закричать я не успела, он оказался быстрее, снова обхватил меня за талию, свободной рукой зажав рот. От перчатки пахло кожей и табаком. «А такая ты мне еще больше нравишься. Сколько же страсти в тебе, на самом деле, таится». Ровно то же самое говорил мне муж, но сейчас это звучало совсем по-другому. «А ты говоришь без придури», — услышала я голос Герасима. «Опять вон на барина лается», — что-то неразборчиво ответил Петр. «Да как не похож, похож, голос-то, пропади оно все пропадом». У Зайкова тоже был баритон, и говорил он негромко, так что невольные слушатели действительно могли перепутать его голос с голосом Виктора. «Не лезь, бари дерутся, у мужиков чубы трещат, с обеих сторон виноват будешь», — посоветовал Герасим. Затянул что-то заунывное. Я вцепилась в ладонь. Зайков вздрогнул. Похоже, я все же прищемила ему кожу даже сквозь перчатку, но руку не отдернул. «Не кричи», — прошипел он, — «дворня сбежится. Будешь потом доказывать мужу, что не на свидание ночью пошла». Я замотала головой, пытаясь сообщить, что у моего мужа, в отличие от этого самовлюбленного недоразумения, есть мозги, но получилось только мычание. Окончательно выйдя из себя, я со всей силы наступила ему на ногу, отчаянно жалея, что в этом мире еще не изобрели шпильки. От них даже с моим нынешним цыплячьим весом толк был бы, а так Зайков только еще раз ругнулся сквозь зубы. Ситуация становилась совершенно идиотской. Добиться от меня любви и ласки определенно не светило, но и отпустить меня он не мог. Было ясно, что молчать я не стану. Я перестала трепыхаться, чтобы не наводить его на мысль просто тюкнуть меня по темечку и на этом избавиться от проблемы. Что-то выдернуло меня из его рук, отшвырнуло меня в сторону, так что я не удержала равновесия и плюхнулась в раскисшую землю у дорожки. Послышался глухой удар, вскрик. Я замерла, забыв о том, что надо встать. Разглядеть в темноте удавалось мало, только какая-то возня, удары, черная ругань, и в этот раз один из голосов явно принадлежал Виктору. Я потянулась было к магии, чтобы засветить огонек, но тут же бросила это дело, даже не потому, что снова закружилась голова, а из страха, что Света слепит мужа и ушастый гад этим воспользуется. Опомнившись, я заорала, что было мочи: «Петя, Герасим, кто-нибудь, барину помогите!» Открылась дверца под крышей каретного сарая. Петр, глянув вниз, ругнулся, повис на руках, прежде чем спрыгнуть на землю. Зайков вырвался из схватки Виктора, понесся к ограде, оправдывая свою фамилию. «Стой!» Петр побежал за ним. Зайков обернулся. «Стоять!» Петр сделал еще шаг по инерции, и тот повторил: «Стой, стрелять буду!» От киношности этой реплики я нервно хихикнула, хотя на самом деле было вовсе не до смеха. Щелкнул взводимый курок. Петр замер. Я его понимала. Виктор выругался вслух. Вспыхнула искра. В следующий момент шарахнул выстрел, оглушив и ослепив меня. Но за миг до этого я увидела, что дуло пистолета направлено на Виктора. Все, что я успела, потянуться к нему своей магией, всей своей душой, воздвигая преграду между ним и пулей, представляя непроницаемую броню, силовое поле, да что угодно, что могло бы его защитить. Меня затошнило, из носа потекла кровь, а в следующий миг магию будто оторвало от меня. Кокон разбился, и я словно бы разбилась вместе с ним, потеряв сознание. Конец второго тома.